Глава третья. Питер Китинг рассматривал улицу Нью-Йорка. Прохожие, как он заметил, были чрезвычайно хорошо одеты. На секунду он остановился перед домом на 5-й авеню, где его ожидал первый день службы в фирме «Франкон и Хейер». Он посмотрел на спешащих мимо прохожих. «Чертовски шикарны!» — подумал он и с сожалением скользнул взглядом по собственному наряду. Еще многому предстояло выучиться в Нью-Йорке. Когда тянуть время стало более невозможно, он повернулся к входу, являвшему собой миниатюрный дорический портик, каждый дюйм которого в уменьшенном размере точно воспроизводил пропорции, канонизированные творцами, носившими развивающиеся греческие туники. Меж мраморного совершенства колонн сверкало армированным стеклом, отражая блеск проносившихся мимо автомобилей, вращающаяся дверь. Китинг вошел в эту дверь и через глянцево-мраморный вестибюль прошел к лифту, сиявшему позолотой и красным лаком. Миновав 30 этажей, лифт доставил его к дверям красного дерева, на которых он увидел изящную бронзовую табличку с не менее изящными буквами «Франкон и Хейер. Архитекторы». Приемное бюро Франкона и Хейера, архитекторов, походила на уютную и прохладную бальную залу в особняке колониального стиля. Серебристо-белые стены опоясывали плоские пилястры с каннелюрами. Пилястры увенчивались ионическими завитками и поддерживали небольшие фронтоны. В центре каждого фронтона имелась вертикальная ниша, в которой прямо из стены вырастал горельеф греческой амфоры. Стенные панели были украшены афортами с изображениями греческих храмов, небольших, а потому малоизвестных, но при этом демонстрировавших безошибочный набор колонн, портиков, трещин в камне. Стоило Китингу переступить порог, как у него возникло совершенно неуместное ощущение, будто он стоит на ленте конвейера. Сначала лента принесла его к секретарше, сидевшей возле коммутатора за белой балюстрадой флорентийского балкона. Далее он был перемещен к порогу громадной чертежной, где увидел череду длинных плоских столов, целый лес толстых гнутых проводов, свисавших с потолка и оканчивавшихся лампами в зеленых абажурах, гигантские папки с синьками, высоченные желтые стеллажи, груды бумаг, образцы кирпичей, баночки с клеем и календари, выпущенные разными строительными компаниями и изображающие преимущественно полуобнаженных женщин. Старший чертежник тут же набросился на Китинга, даже толком не взглянув на него. Чувствовалось, что ему здесь все осточертело, но при этом работа настолько захватывала его, что он был прямо-таки переполнен энергией. Ткнув пальцем в направлении раздевалки, он повел подбородком, указывая на дверцу одного из шкафчиков. Потом, пока Китинг неуверенными движениями облачался в жемчужно-серый халат, старший чертежник стоял, покачиваясь с пятки на носок. Такие халаты здесь, по требованию Франкона, носили все. Далее лента конвейера остановилась у стола в углу чертежной, где перед Китингом оказалась стопка эскизов, которые требовалось перечертить в развернутом виде. Тощая спина старшего чертежника уплыла вдаль, причем по одному ее виду можно было безошибочно определить, что ее обладатель начисто забыл о существовании Китинга. Китинг немедленно склонился над своим заданием, сосредоточив взор и напрягши мышцы шеи. Кроме перламутрового отлива, лежащей перед ним бумаги, он ничего не видел и только удивлялся четким линиям, выводимым его рукой, ведь он нисколько не сомневался, что она, эта рука, водя по бумаге, дрожит самым предательским образом. Он срисовывал линии, не ведая, куда они ведут и с какой целью. Он знал лишь одно — перед ним чье-то гениальное творение, и он, Китинг, не вправе ни судить о нем, ни тешить себя надеждой когда-либо сравняться с его автором. Сейчас ему было непонятно, с какой стати он вообще возомнил себя потенциальным архитектором. Лишь много позже он заметил за соседним столом морщины на сером халате, из-под которого торчали чьи-то лопатки. Он беглым взглядом окинул чертежную, Поначалу с осторожностью, затем с любопытством, с удовольствием и, наконец, с презрением. Достигнув этой последней стадии, Питер Китинг вновь стал самим собой и вновь возлюбил человечество. Он подмечал то щеки землистого цвета, то смешной нос, то бородавку на срезанном подбородке, то брюхо, сплющенное о край стола. Эти картины нравились ему чрезвычайно. «Да ему ли не справиться с тем, с чем справляются вот эти?» Он улыбнулся. «Нет, без собратьев человеков Питеру Китингу не прожить». Вновь взглянув на лежащие перед ним эскизы, он моментально заметил вопиющие огрехи в этом шедевре. Эскиз изображал один этаж частной резиденции, и Питер обратил внимание на кривые коридоры, бессмысленно съедающие громадные объемы, вытянутые прямоугольные колбасы комнат, обреченных на вечный полумрак. «Господи!» — подумал он. «Да меня за такое вышибли бы еще в первом семестре!» После чего работа пошла быстро, споро, уверенно. Он был счастлив. До обеденного перерыва Китинг уже завел дружбу в чертежной. Нет, не с конкретными людьми. Он, так сказать, подготовил почву для произрастания грядущих побегов дружбы. Он постоянно улыбался соседям и понимающе подмигивал, без особых на то причин. Отходя к фонтанчику с питьевой водой, он всякий раз не забывал окинуть тех, мимо кого проходил, ласковым и веселым взором сияющих глаз, которые, казалось, выхватывают каждого по очереди из чертежной, из вселенной, и непременно в качестве наиболее значительного представителя человечества и ближайшего друга Питера Китинга. Вот идет он, словно шелестело ему вслед. Умница и чертовски хороший парень. Китинг заметил, что высокий юноша за соседним столом работает над фасадом административного здания. С видом дружеского уважения Питер склонился над плечом соседа и посмотрел на переплетение лавровых гирлянд над колоннами с каннелюрами на высоте третьего этажа. «А что? Неплохо старик придумал», — с восторгом произнес Китинг. «Кто-кто?» — спросил юноша. «Да Франкон же», — сказал Китинг. «Черт с два, Франкон», — безмятяжно процедил юноша. «Он за 8 лет и собачьи конуры не спроектировал». Он махнул большим пальцем через плечо на стеклянную дверь за их спинами. «Это он придумал». «Кто?» — оборачиваясь, спросил Китинг. «Он», — повторил юноша. «Штенгель. Он все это делает». За стеклянной дверью Китинг увидел возвышающиеся над кульманом тощие плечи, напряженно склонившуюся треугольную головку и 2 круглых пятна света в оправе очков. Ближе к вечеру словно призрак просочился через закрытую дверь, и по шуршанию шепотков вокруг Китинг узнал, что Гай Франкон явился и проследовал в свой кабинет на верхнем этаже. Спустя полчаса открылась стеклянная дверь, и вышел Штенгель, держа 2 пальцами большой лист ватмана. «Эй вы», — сказал он, наведя очки на лицо Китинга. «Вы готовите эскизы для вот этого?» Он махнул ватманом. «Снесите-ка это боссу на одобрение. Выслушайте, что он скажет, и постарайтесь при этом сделать умный вид. Впрочем, ни то, ни другое ни малейшего значения не имеет». Штенгель был невысок, и руки его, казалось, доставали до щиколоток. Они болтались в широких рукавах, как толстые веревки, заканчиваясь крупными, сноровистыми ладонями. Взгляд Китинга застыл, потемнел. 10-ю долю секунды он пристально смотрел в бесстрастные кругляшки очков. Затем улыбнулся и приятным голосом произнес: «Да, сэр». Он понес ватман, держа его кончиками всех 10 пальцев, вверх по лестнице, устланной пушистым малиновым ковром, в кабинет Гая Франкона. На листе был акварелью изображен в перспективе вид серого гранитного особняка с 3 рядами слуховых окон, 5 балконами, 4 эркерами, 12 колоннами, 1 флагштоком и 2 львами у входа. В углу аккуратнейшими печатными буквами было написано: «Резиденция мистера и миссис Джеймс С. Уоттлс, Франкон и Хейр, архитекторы». Китинг тихо присвистнул. «Джеймс С. Уоттлс — мультимиллионер, фабрикант лосьонов для бритья». Кабинет Гая Франкона блистал полировкой. «Нет, поправил себя Китинг. «Не полировкой, а лаком. А еще точнее, здесь каждый предмет полит толстым слоем расплавленных золоченых зеркал». Он увидел, как порхают, подобно рою бабочек, осколки его собственного отражения, следуя за ним, присаживаясь на Чиппиндейлские бюро, на кресло в стиле эпохи Стюартов, на каминную полку под Людовика XV. Чиппиндейлские бюро. Чиппиндейл. Стиль мебели XVIII века. Рококо с обилием тонкой резьбы и богатой, нередко вычурной инкрустацией. По имени английского краснодеревщика Томаса Чиппиндейла. Кресло в стиле эпохи Стюартов. Стюарты – династия шотландских и английских королей 1603-1714 годы, сменившая на английском престоле династию Тюдоров. Якобитский стиль мебели, получивший распространение при правлении Якова I, отличается прямыми линиями и богатой резьбой. Особенно характерны кресла с высокими спинками и жесткими сиденьями и подлокотниками. Каминная полка под Людовика XV. Имеется в виду изощренно-вычурный стиль мебели, внешней и внутренней отделки зданий, господствовавший во Франции в царствование короля Людовика XV, 1715-1774 годы. Питер успел заметить в углу подлинную древнеримскую статую, подкрашенные сепией фотографии Парфенона, Реймского собора, Версаля и Национального банка Фринка с его негаснущим факелом. Реймский собор – архитектурный памятник зрелой французской готики в городе Реймсе. Версаль – пригород Парижа. В 1682-1789 годах – резиденция французских королей. Крупнейший дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма 17-18 веков. Он увидел, как от боковой поверхности тумбы массивного стола красного дерева к нему приближаются его собственные ноги. За столом восседал Гай Франкон. Лицо у Франкона было желтое, щеки отвисли. Он посмотрел на Китинга так, словно впервые его видел, но тут же вспомнил и широко улыбнулся. «Так-так-так, Китридж, мальчик мой, ты уже здесь. Устроился, освоился. Очень рад тебя видеть. Присаживайся, юноша, присаживайся. Что там у тебя? Спешить нам некуда, решительно некуда. Садись. Как тебе здесь нравится?» «Боюсь, сэр, что я слишком счастлив», — сказал Китинг с выражением откровенной мальчишеской беспомощности. «Мне казалось, что я сразу возьму быка за рога на своем первом рабочем месте. Но начинать здесь, наверное, это немного выбило меня из колеи. Но я с этим справлюсь, сэр», — пообещал он. «Конечно», — сказал Гай Франкон. «На молодого человека наше бюро вполне может произвести очень сильное впечатление. Но не слишком. Не переживай. Я уверен, у тебя дела пойдут хорошо». «Я приложу все усилия, сэр». «Разумеется, приложишь. Что это они мне прислали?» Он протянул руку к рисунку, но его обессилевшие пальцы закончили движение на лбу. «Какая обуза эта головная боль. Нет-нет, ничего серьезного». Он улыбнулся, увидев, как Китинг мгновенно придал лицу выражение озабоченности. «Просто немного мальдетет. Так много работы». «Могу ли я что-нибудь принести вам, сэр?» «Нет-нет, благодарю. Принести ничего не надо. А вот если бы ты мог кое-что забрать у меня...» Он подмигнул. «Шампанское. Антрену, вчера нас почивали очень дрянным шампанским. Я вообще не слишком люблю шампанское. Да будет тебе известно, Китридж, разбираться в винах чрезвычайно важно. Например, угощаешь клиента ужином, и непременно надо знать, что именно заказывать. А теперь... я выдам тебе одну профессиональную тайну. Возьмем, к примеру, перепелов. Так вот, большинству людей закажут к ним бургундское. А что надо заказывать?» «Прикажи подать Кло Вуажо, урожая 904 года». «Понял. Это придаст особый оттенок. Вполне корректно и, к тому же, оригинально. А нужно всегда быть оригинальным. Кстати, кто тебя послал? Мистер Штенгель, сэр. А, Штенгель. Интонация, с которой Франкон произнес эту фамилию, отчетливо впечаталась в сознание Китинга. Это надо запомнить, чтобы использовать при удобном случае. Слишком мы, понимаете ли, горды, чтобы самим принести свои подделки. Имейте в виду, он великий проектировщик, лучший в Нью-Йорке. Просто в последнее время слишком много о себе возомнил. Думает, что он единственный во всем бюро по-настоящему работает. И все только потому, что я даю ему идеи и позволяю их за меня разрабатывать. И еще потому, что он весь день корпит за доской. Мальчик мой, когда ты поработаешь подольше, то поймешь, что настоящая работа в бюро делается вне его стен. Возьмем, к примеру, вчерашний вечер. Банкет, устроенный Клэрион, ассоциацией по торговле недвижимостью. 200 гостей, ужин с шампанским, ох уж это шампанское. Он брезгливо сморщил нос, иронизируя над самим собой. Несколько слов, сказанных в неформальной обстановке, в небольшом спиче после ужина. «Понимаешь, никакой лобовой атаки, никаких вульгарных «налетайте-покупайте». Всего лишь несколько хорошо подобранных соображений об ответственности специалистов по недвижимости перед обществом, о важности подбора таких архитекторов, которые были бы компетентны, уважаемы, имели прочную репутацию. Несколько, понимаешь, броских формулировочек, чтобы хорошенько в мозгах отпечатались. Да, сэр. Что-то вроде «выбирай строителя для своего дома так же внимательно, как выбираешь жену, которая будет в нем жить». «Неплохо, Китридж, совсем неплохо. Не против, если я это запишу?» «Моя фамилия Китинг, сэр», — твердо сказал Китинг. «Я буду только рад, если вы воспользуетесь этой идеей, и счастлив, что она вам понравилась». «Ну, конечно же, Китинг, разумеется, Китинг», — сказал Франкон с обезоруживающей улыбкой. «Видит Бог, со столькими людьми имеешь дело. Так как ты сказал, выбирай строителя, очень хорошо сказано». Он попросил Китинга повторить всю фразу и записал ее в блокнот, достав один из разложенных перед ним шеренгой новых разноцветных карандашей, профессионально отточенных, готовых к употреблению и почти никогда не касавшихся ватмана. Затем он отложил блокнот, вздохнул, пригладил волнистую шевелюру и устало сказал. «Ну ладно, мне, пожалуй, придется взглянуть на эту штуку». Китинг уважительно протянул рисунок. Франкон отклонился назад, держа ватман на расстоянии вытянутой руки, и стал внимательно его рассматривать. Он прикрыл левый глаз, потом правый, потом отвел лист еще на дюйм. Китингу почему-то показалось, что Франкон сейчас перевернет рисунок вверх ногами. Но тот просто держал его, и тут Китинг понял, что Франкон давно уже толком не смотрит на рисунок, а лишь делает вид ради него, Китинга. И в этот момент Китингу сделалось легко-легко, и он четко и ясно увидел дорогу к своему счастливому будущему. «Да...» — говорил между тем Франкон, потирая подбородок кончиками мягких пальцев. «Да...» Он посмотрел на Китинга. «Неплохо. Совсем неплохо. Да, может, чуточку, понимаешь, изысканности не хватает, а вообще нарисовано аккуратно. Ты как считаешь, Китинг?» Китинг подумал, что четыре окна упираются прямо в массивные гранитные колонны. Но, взглянув на пальцы Франкона, поигрывающие темно-лиловым галстуком, решил от комментариев воздержаться. Вместо этого он сказал. «Если позволите высказать предложение, сэр, мне кажется, что картуши между четвертым и пятым этажами скромноваты для столь импозантного здания. По-моему, здесь был бы хорош фриз с орнаментом». «Картуш» — французское слово от итальянского «карточчо» — «сверток». Украшающая скульптурная композиция в виде щита или стилизованного изображения свитка рукописи, не до конца развернутого, окруженного орнаментом с изображением герба, маски, монограммы и тому подобного. С 15 века один из наиболее распространенных декоративных мотивов в европейской архитектуре. Картоши обычно помещались над парадным входом в здание. Вот, точно, я как раз собирался сказать то же самое. Фриз с орнаментом. Только, слушай, тогда ведь придется сменить расположение окон и уменьшить их, так? Да, сказал Китинг, придавая тону некоторую почтительность, которую он часто использовал в спорах с сокурсниками. Но окна не так важны по сравнению с благородством фасада. Вот именно, с благородством. Прежде всего, мы должны давать нашим клиентам благородство. Да, конечно же, фриз с орнаментом. Только, слушай, я ведь уже одобрил предварительные эскизы, а Штенгель все тут так красиво разрисовал. Мистер Штенгель будет только рад внести те изменения, которые порекомендуете вы. Франкон секунду смотрел Китингу прямо в глаза. Затем ресницы его опустились, и он смахнул с рукава пылинку. «Разумеется, разумеется», — как-то неопределенно сказал он. «Но ты считаешь, что фриз действительно так важен?» «Я считаю», — медленно проговорил Китинг, «что куда важнее внести те изменения, которые вы считаете нужными, чем безоговорочно одобрять каждый эскиз лишь потому, что его аккуратно выполнил мистер Штенгель». Поскольку Франкон ничего не сказал, а лишь посмотрел на него, и поскольку взгляд его был пристальным, а пальцы замерли, Китинг понял, что пошел на невероятный риск и... победил. Он испугался своего смелого шага, но уже тогда, когда убедился в победе. Они молча посмотрели друг на друга через стол и оба увидели, что способны прекрасно понимать друг друга. «У нас будет фриз с орнаментом». «Спокойно и весомо», — сказал Франкон. «Оставь Ватман здесь. Передай Штенгелю, что я хочу его видеть». Китинг повернулся, собираясь выйти. Франкон остановил его. Голос его был весел и дружелюбен. «Да, кстати, Китинг, позвольте один совет. Строго между нами, ты только не обижайся. Но к серому халату лучше подойдет бордовый галстук, а не синий. Как по-твоему?» «Да, сэр». Непринужденно ответил Китинг. «Благодарю вас. Завтра же увидите на мне бордовый галстук». Он вышел и тихо прикрыл дверь. На обратном пути, проходя через вестибюль, Китинг увидел респектабельного седовласого джентльмена. Тот придерживал дверь, пропуская впереди себя даму. Джентльмен был без шляпы и явно работал здесь. На даме было норковое манто, и она явно относилась к числу клиентов. Джентльмен не кланялся до земли, не расстилал ковер под ее ногами, не махал над ее головой опахалом. Китингу просто показалось, что джентльмен все это проделывает. Здание Национального банка Фринка заметно возвышалось над Нижним Манхэттеном, и его длинная тень двигалась по мере перемещения солнца, подобно громадной часовой стрелке, поверх закопченных доходных домов от аквариума до Манхэттенского моста. Над Нижним Манхэттеном. Манхэттен, Манхэттен. Центральный административный район Нью-Йорка, расположенный на острове Манхэттен. Нижний Манхэттен – южная часть острова. Остров Манхэттен, открытый в 1524 году флорентийским мореплавателем Джованни Верзано, в 1626 году куплен голландцами у индейцев за товары и безделушки на сумму $24. Здесь в том же году был основан город, названный первоначально Новый Амстердам. В 1674 году отошел к англичанам и был переименован ими в Нью-Йорк. От аквариума до Манхэттенского моста. Здание форта Кэстл Клинтон, архитектор Дж. Макомб, никогда не служило военным целям. С 1824 года место развлечений и театральных представлений. С 1855 по 1890 год служила пересыльным пунктом для иммигрантов. В 1896 году перестроена. С 1902 по 1941 год в здании, названном «Аквариум», располагалось Нью-Йоркское зоологическое общество. Манхэттенский мост соединяет Манхэттен с другим районом Нью-Йорка – Бруклином. Когда солнце скрывалось, ему на смену вспыхивал факел в мавзолее Адриана яркими и красными пятнами отражаясь в окнах домов на многие мили вокруг. По банку Фринка можно было изучать всю историю римского искусства, представленную со вкусом подобранными образцами. Долгое время дом этот считался лучшим зданием Нью-Йорка, поскольку никакое другое строение не могло похвастать таким элементом классической архитектуры, которое не было бы представлено в облике Национального банка. На всеобщее обозрение было выставлено столько колонн, фронтонов, фризов, треножников, атлантов, ваз и валют, что казалось, будто дом не сложен из белого мрамора, а испечен из бисквитного теста и облеплен кремом руками искусных кондитеров. Фронтон. От латинского «фронс» — передняя сторона. Верхняя часть — торец фасадной стены здания, образуемый двумя скатами кровли, обычно в форме треугольника. В классической архитектуре почти непременное завершение фасадов зданий, портиков, порталов и тому подобного. Волюта, с итальянского «завиток», архитектурная декоративная деталь в форме спиралевидного завитка с глазком в центре. Однако дом был выстроен из настоящего белого мрамора. Никто не знал этого, кроме владельцев, которые за мрамор заплатили. Сейчас дом стоял весь в пятнах и потеках и приобрел мерзкий цвет. Не коричневый, не зеленый, а как бы вобравший в себя самые неприятные оттенки того и другого. Это был цвет гнили и плесени, цвет дыма, выхлопных газов, кислот, разъевших нежный камень, более уместный в чистом воздухе пригородов. При всем том, здание Национального банка Фринка пользовалось большим успехом. Этот успех был настолько велик, что Гай Франкон после этого не спроектировал ни одного строения, ибо слава создателя здания Фринка избавила его от обременительных занятий подобного рода. В трех кварталах к востоку стояло здание Дейна. Оно было на несколько этажей ниже и совершенно непрестижно. Линии его были скупы и просты. Они не скрывали, а даже подчеркивали гармонию стального каркаса. Так в красивом теле видна соразмерность костяка. Никаких других украшений не предлагалось. Ничего, кроме идеально выверенных углов, плоскостей, длинных гирлянд окон, сбегавших с крыши на мостовую, подобно потокам льда. Жители Нью-Йорка нечасто обращали взоры на здание Дейна. Лишь изредка случайный гость из других мест неожиданно набредал на него в лунном сиянии, останавливался и удивлялся, из какого сна явилось это дивное творение. Но такие гости были крайне редки. Обитатели здания Дейна говорили, что не променяют его ни на какое другое. Им нравилось обилие света и воздуха, четкая логичность планировки холлов и кабинетов, но и обитателей было немного. Ни один уважающий себя бизнесмен не желал размещать свою фирму в доме, похожем на какой-то склад. Архитектором здания Дейна был Генри Камерон. В 80-е годы прошлого века нью-йоркские архитекторы ожесточенно бились за право занять второе место в своей профессии. На первое никто даже не претендовал. На первом месте был Генри Камерон. В те годы заполучить Генри Камерона было очень нелегко. В очередь к нему записывались на 2 года вперед. Он лично проектировал каждое здание, выходившее из его мастерской. Он сам выбирал, что строить. Когда он строил, клиент помалкивал. От всех он требовал только одного — неукоснительного послушания, хотя сам в жизни никого не слушался. Сквозь годы своей славы он промчался, как снаряд, выпущенный в неведомую цель. Его называли «ненормальным». Но при этом брали все, что он давал, независимо от того, понимали что-нибудь или нет. Ведь дома созидал сам Генри Камерон. Поначалу его здания лишь незначительно отличались от прочих, не настолько, чтобы кого-то отпугнуть. Изредка он проводил эксперименты, удивлявшие всех, но от него этого ждали, и с Генри Камероном никто не спорил. С каждым новым зданием в архитекторе что-то вызревало, наливалась, оформлялась, накапливая критическую массу для взрыва. Взрыв произошел с появлением небоскреба. Когда дома устремились ввысь не громоздкими каменными этажами, а невесомыми стальными стрелами, Генри Камерон одним из первых понял это новое чудо и начал придавать ему форму. Одним из первых и немногих он осознал истину, что высокий дом должен и выглядеть высоким. Когда архитекторы, проклиная все на свете, изо всех сил старались, чтобы 20-этажный дом выглядел как старинный кирпичный особняк, когда использовали любую из имеющихся горизонтальных конструкций, лишь бы дом казался пониже, поближе к традиции, лишь бы замаскировать позорный стальной каркас, выставить свое творение маленьким, привычным, старинным, Генри Камерон возводил небоскребы прямыми вертикальными линиями, щеголявшими сталью и высотой. Пока архитекторы вырисовывали фризы и фронтоны, Генри Камерон решил, что небоскребу не пристало копировать Древнюю Грецию. Генри Камерон решил, что ни одно здание не должно быть похоже на другое. Тогда ему, крепкому неопрятному коротышке, было 39 лет. Он работал как проклятый, не досыпал, не доедал, пил редко, но до зверения. Называл своих клиентов непечатными словами, смеялся над ненавидевшими его и сознательно раздувал эту ненависть. Вел себя как помещик-феодал, как портовый грузчик, и жил в страшном напряжении, которое передавалось всем, оказавшимся с ним в одной комнате. Этот огонь ни он, ни другие не могли переносить слишком долго. Так было в 1892 году. А в 1893 году в Чикаго прошла всеамериканская выставка. На берегах озера Мичиган вырос Рим 2000-летней давности. Рим, дополненный кусками Франции, Испании, Афин и всех последующих архитектурных стилей. Это был город мечты, состоявший из колонн, триумфальных арок, голубых лагун, хрустальных фонтанов и хрустящей кукурузы. Архитекторы состязались, кто искуснее украдет, кто воспользуется самым древним источником или наибольшим числом источников одновременно. Здесь перед глазами молодой страны развернулась картина всех преступлений из области архитектуры, когда-либо совершенных в более древних странах. Это был белый город, белый, как чумной балахон, и появившаяся здесь зараза распространялась со скоростью чумы. Люди приходили, смотрели, дивились и увозили с собой во все города Америки впечатление от увиденного. Из этих семян вырос буйный сорняк. Почты с черепичными крышами и дорическими портиками, кирпичные особняки с чугунными фронтонами, высотки из 20 парфенонов, поставленных друг на дружку. Сорняки разрастались и душили все остальное. Генри Камерон отказался работать на всеамериканскую выставку. Он ругал ее всеми непечатными словами, допустимыми, однако, к воспроизведению, но только не в обществе дам. Его слова незамедлительно воспроизводились наряду с рассказами о том, как он бросил чернильницу в лицо известнейшему банкиру, когда тот попросил его спроектировать железнодорожный вокзал в форме храма Артемиды Эфесской. Банкир больше к Камерону не обращался, и не он один. Едва лишь замаячила вдали цель, к которой Камерон шел долгие и трудные годы, едва лишь истина, которую он искал, стала приобретать осязаемые формы, как перед ним опустился последний шлагбаум. В молодой стране, наблюдавшей за его безумной карьерой, удивлявшейся и восхищавшейся, начал было прививаться вкус к величию его творений. Но в стране, отброшенной на 2000 назад, в безудержном приступе классицизма, ему не было места. Такой стране не было до него дела. Теперь стало вовсе не обязательно проектировать дома. Достаточно было их сфотографировать. Архитектор с наилучшей библиотекой признавался наилучшим архитектором. Подражатели подражали подражаниям. И все это благословлялось от имени культуры с большой буквы. Из руин поднялись 20 веков. Торжествовала Великая выставка. А в каждом семейном альбоме появились европейские цветные открытки на любой вкус. Этому Генри Камерон ничего противопоставить не мог. Ничего, кроме веры, которой он держался только потому, что сам ее основал. Ему некого было цитировать и нечего сказать. Он всего лишь говорил, что форма здания должна отвечать его назначению, что конструкция здания — это ключ к его красоте, что новые методы строительства требуют новых форм, что он хочет строить так, как ему вздумается, и только по этой причине. Но как могли люди прислушаться к нему, когда они обсуждали Витрувия, Микеланджело и сэра Кристофера Рена? Витрувий, Марк Витрувий Паллион, римский зодчий и инженер второй половины первого века до нашей эры. Трактат Витрувия, 10 книг об архитектуре, энциклопедический свод технических знаний древности, с 15 века служил важнейшим источником для выработки канонических форм архитектурного ордера. Микеланджело Буонаротти, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт. Сэр Кристофер Рен, английский архитектор, математик и астроном, представитель классицизма. Из возведенных им сооружений наиболее известен собор Святого Павла в Лондоне. Люди ненавидят страсть, особенно страсть великую. Генри Камерон совершил ошибку. Он страстно полюбил свою работу. Поэтому и сопротивлялся, поэтому и проиграл. Все говорили, что он так и не понял, что проиграл. А если и понял, то никому не дал это почувствовать. Чем реже появлялись заказчики, тем высокомернее он с ними держался. Чем меньшим становился престиж его имени, тем заносчивее звучал его голос, это имя произносивший. У него был очень толковый менеджер. Маленький, тихий, скромный человечек с железным характером, который в дни славы Камерона спокойно выдерживал бурные истерики архитектора и приводил ему клиентов. Камерон оскорблял их и выставлял вон, но маленький человечек добивался того, что заказчики, забыв об оскорблениях, возвращались. Этот человечек умер. Камерон никогда не умел обращаться с людьми. Они для него не имели ни малейшего значения, как не имела значения и сама жизнь, и вообще все, не считая зданий. Он так и не научился объяснять, а только приказывал. Его никто не любил, его боялись, а теперь и бояться перестали. Его оставили в живых. Он жил и проклинал улицы города, который когда-то так мечтал перестроить. Он жил, сидя за столом в своей пустой конторе, неподвижно, в праздном ожидании. Он жил и однажды прочел в газетной статье, написанной с самыми благими намерениями, упоминание о покойном Генри Камероне. Он жил и начал пить. Пить одиноко, тихо, страшно, дни и ночи напролет. Он жил и слышал, как те, кто довел его до такой жизни, говорили, когда его имя упоминалось в связи с возможным заказом, «Камерон? Я бы не советовал, он пьет как сапожник, поэтому и сидит без заказов». Он жил, перебираясь из бюро, занимавшего 3 этажа в очень престижном офисном центре, в другое, занимающее 1 этаж в здании куда менее известном. Оттуда в гостиничный номер ближе к окраине, потом в 3 комнаты с видом на вентиляционную шахту. Он остановил свой выбор на этих комнатах в самом трущобном районе лишь потому, что, прижавшись щекой к оконному стеклу, мог видеть поверх кирпичной стены кусочек здания Дейна. Говард Рорк тоже смотрел на здание Дейна, пока стоял под окнами, пока поднимался, останавливаясь на каждой площадке на 6-й этаж в кабинет Генри Камерона. Лифт не работал. Давным-давно лестницу покрасили грязновато-зеленой краской. Ее осталось совсем немного. Она скрипела под подошвами и разъезжалась неровными кусками. Рорк преодолевал лестничные пролеты быстро, будто ему было назначено время, держа под мышкой папку с эскизами и не сводя глаз со здания Дейна. Один раз он столкнулся с человеком, который спускался вниз. За последние 2 дня такое с ним случалось нередко. Он ходил по улицам города, высоко подняв голову и не замечая ничего, кроме домов Нью-Йорка. В темной клетушке, приемной Камерона, стоял стол с телефоном и пишущей машинкой. За столом сидел тощий, как скелет, седой мужчина без пиджака, демонстрируя дряблые подтяжки. Он сосредоточенно печатал какие-то технические данные 2 пальцами, но с невероятной скоростью. Свет от тусклой лампочки желтым пятном расплылся у него по спине, там, где мокрая рубашка прилипла к лопаткам. Когда Рорк вошел, мужчина медленно поднял голову. Он посмотрел на Рорка, ничего не сказал, лишь выжидательно впился в него усталыми, старыми, нелюбопытными глазами. «Я хотел бы повидать мистера Камерона», — сказал Рорк. «Да ну», — ответил мужчина. В голосе его не было ни вызова, ни угрозы, вообще какого-либо выражения. «И зачем?» «По поводу работы». «Какой работы?» «Чертежником». Мужчина тупо посмотрел на него. Давненько не доводилось принимать посетителей, пришедших с подобной просьбой. Наконец он поднялся, не говоря ни слова, прошаркал к двери, находившейся у него за спиной, и вошел в нее. Он оставил дверь приоткрытой, и Рорку был слышен его протяжный говорок. «Мистер Камерон, там какой-то парень. Говорит, на работу к вам пришел устраиваться». Сильный и внятный голос, в котором не было и намека на старость, отозвался. «Что еще за идиот? Вышвырни его вон! Погоди! Давай его сюда!» Пожилой мужчина вернулся и, придерживая дверь, молча тряхнул головой в ее направлении. Рорк вошел, дверь за ним закрылась. В дальнем конце длинной и пустой комнаты за столом сидел Генри Камерон, наклонившись, упираясь локтями в стол, сложив ладони замком. Борода и волосы его были черны, как уголь, и кое-где перемежались с жесткими седыми прядями. На короткой толстой шее, как канаты, проступали мышцы. На нем была белая рубашка, рукава которой были закатаны выше локтя, открывая мощные, тяжелые и загорелые руки. Кожа на широком лице загрубела, как дубленая. Темные глаза смотрели живо и молодо. Рорк застыл на пороге. Они посмотрели друг на друга через длинную комнату. Кабинет, выходящий на вентиляционную шахту, был погружен в серый полумрак. Пыль на чертежной доске, на немногочисленных зеленых папках, походила на некие мохнатые сталагмиты, порожденные этим скудным освещением. Но на стене между окнами Рорк увидел рисунок. Это был единственный рисунок в комнате, и изображал он небоскреб, который так и не был построен. Быстро окинув взглядом комнату, Рорк остановил внимание на рисунке. Пройдя через кабинет, он остановился перед ним и стал его внимательно рассматривать. Камерон следил за ним тяжелым взглядом, напоминавшим длинную иглу, один конец которой, крепко удерживаемый Камероном, медленно описывал в воздухе полукруг, а другой, острый, пронзил тело Рорка и намертво засел в нем. Камерон смотрел на рыжие волосы, на руку, висящую вдоль тела. Ладонью рука была обращена к рисунку, пальцы чуть согнуты, замерев даже не в жесте, а в некой прелюдии жеста, выражающего намерение что-то попросить или забрать. «Ну и?» — наконец спросил Камерон. «Ко мне пришел? Или картинки разглядывать?» Рорк повернулся к нему. «И то, и другое». Он подошел к столу. В присутствии Рорка люди всегда вдруг начинали сомневаться в реальности собственного существования. Но Камерон внезапно почувствовал, что никогда еще он не был так реален, как сейчас, отражаясь в смотрящих на него глазах. «Чего тебе надо?» — грубо спросил он. «Я хотел бы работать у вас», — спокойно отвечал Рорк. В интонации отчетливо слышалось: «Я буду работать у вас». «Так прямо и будешь», — сказал Камерон, не сознавая, что отвечает на непроизнесенную фразу. «А что случилось? Публика почище и получше не желает тебя взять?» «Я никому другому не обращался». «Почему же? Уж не думаешь ли ты, что здесь новичку устроиться проще всего? Думаешь, сюда запросто принимают первых встречных? Да знаешь ли ты, кто я такой?» «Знаю, поэтому и пришел». «Кто тебя прислал?» «Никто». «Тогда какого черта ты выбрал именно меня?» «Я думаю, что это вам известно». «И у тебя хватило наглости вообразить, что я захочу взять тебя? Видно, решил, что я на такой мели, что готов распахнуть ворота перед первым попавшимся щенком, который соблаговолит оказать мне такую честь. Небось, подумал, старик Камерон совсем опустился, пьет. Подумал же, признавайся. Старый пьяница и неудачник, который не будет слишком разборчив, так? Отвечай же! Отвечай, черт тебя дери! Чего вылупился? Так? Давай, давай! Ври, что не так!» «В этом нет никакой надобности». «Раньше где работал?» «Только начинаю». «Чем занимался?» 3 года учился в Стентоне». «О, значит, лень закончить помешала». «Меня исключили». «Замечательно». Камерон хлопнул по столу кулаком и расхохотался. «Великолепно! Значит, для этого питомника в Шей, в Стентоне, ты не годишься, а для работы у Генри Камерона в самый раз? Решил, что здесь у меня самое место для отбросов? За что тебя вышибли? Пьянка? Бабы? Что? Это. Сказал Рорк и протянул свои чертежи. Камерон посмотрел на верхний, потом на следующий, потом просмотрел всю папку до самого дна. Рорк слышал лишь шуршание бумаги, а Камерон молча переворачивал лист за листом. Потом архитектор поднял голову. «Садись». Рорк подчинился. Камерон пристально смотрел на него, барабаня толстыми пальцами по кипе эскизов. «Значит, по-твоему, они хороши?» — спросил Камерон. «Так вот, они ужасны. Неописуемо. Преступно ужасны. Смотри». Он ткнул чертеж прямо в лицо Рорку. «Посмотри сюда. Какая тут у тебя основная мысль? Какого черта ты этот план сюда вставил? Просто хотел, чтобы вышло красивенько, раз уж надо было как-то свести в одно? Кем ты себя возомнил? Гаем Франконом? Не приведи Господь. А на этот проект посмотри, недоучка. Такая идея, а ты даже не знаешь, что с ней делать. Обязательно надо было загубить такую прекрасную идею. Да знаешь ли, сколько тебе еще надо учиться?» «Знаю, потому и пришел». «А на это взгляни, мне б такое придумать в твоем возрасте. И непременно надо было испохабить. Знаешь, что бы я с этим сделал? Вот, смотри, к черту твои лестницы, к черту котельную, когда закладываешь фундамент». Говорил он страстно и долго, непрерывно ругался, не мог найти ни одного эскиза, которым остался бы доволен. Но Рорк заметил, что говорит он так, будто по этим проектам уже идет строительство. Камерон резко остановился, оттолкнул от себя папку с эскизами и положил на нее кулак. Он спросил. «Когда ты решил стать архитектором?» «В 10 лет». «Врешь. В таком возрасте никто толком не знает, чего хочет». «Не вру». «Не смотри на меня так. Не можешь, что ли, в другую сторону смотреть? Почему решил стать архитектором?» «Тогда я не знал. Но теперь знаю. Потому что не верю в Бога». «Брось. Говори по делу». «Потому что люблю эту землю. И больше ничего так не люблю. Мне не нравится форма предметов на этой земле. Я хочу эту форму изменить». «Для кого?» «Для себя». «Сколько тебе лет?» 22. «Когда и от кого ты все это услышал?» «Никогда, ни от кого». «В 22 года так не говорят. Ты ненормальный». «Скорее всего». «Это не комплимент». «Я понял». «Семья есть?» «Нет». «Работал, когда учился?» «Да». «Где?» «На стройке». «Денег сколько осталось?» $17.30. «Когда в Нью-Йорк приехал?» «Вчера». Камерон посмотрел на белую стопку листов, прижатую его кулаком. «Черт тебя возьми!» Тихо сказал Камерон и вдруг взревел, подавшись вперед. «Черт тебя возьми! Я тебя приходить сюда не просил! Не нужен мне чертежник! Здесь нечего чертить! Нет у меня работы! Мне с моими служащими приходится ходить на Бауэри, благотворительным супчиком кормиться». Бауэри-стрит. Улица в Нью-Йорке, на которой расположены дешевые увеселительные заведения, мелкие лавочки и ночлежки. «Не нужны мне дураки-идеалисты, которые будут тут с голоду помирать. Не желаю брать на себя ответственность. И без того тошно. Никогда не думал, что еще увижу такое. Для меня все это в прошлом. В далеком прошлом. Меня вполне устраивают кретины и бездари, которые у меня сейчас служат, у которых никогда ничего не было и никогда не будет, и которым все равно, что из них выйдет. Больше мне ничего не надо. Зачем ты сюда явился? Решил сам себя угробить, так? И чтобы я тебе в этом помог? Видеть тебя не хочу. Ты мне не нравишься. Лицо твое мне не нравится. У тебя вид законченного эгоиста. Ты наглый. Ты слишком самоуверенный. Лет 20 назад я бы тебе с превеликим удовольствием морду начистил. Завтра явишься в 9:00. «Да», — сказал Рорк, поднимаясь. $15 в неделю. Больше платить не могу». «Да». «Ты идиот. Пошел бы к кому-нибудь другому. Если передумаешь и пойдешь к другому, я тебя придушу. Как тебя зовут?» «Говард Рорк». «Опоздаешь? Уволю». «Да». Рорк протянул руку за рисунками. «Здесь оставь», — рявкнул Камерон. «Мотай отсюда!»